«Своеобразный выбор», — сказала Пола. «В местный учебный план занятия комедией уж точно не входят, а?» В глазах Асифа мелькнул намек на улыбку. «Это только пока. А вот запустим свою передачу на BBC-3, и тогда в драм-кружке все только комедией заниматься и будут». «Значит, у вас с Дэниелом было общее увлечение. Как вообще выяснилось, что вы оба хотите стать комедийными артистами?» — спросил Кевин. «У меня двоюродный брат, управляющий в клубе. Раз в месяц у них там проходит вечер юмора. Тогда он меня пропускает в клуб, хотя, конечно, вообще-то не должен. Но вот однажды я приехал в клуб и увидел у дверей Дэниела. Он припирался с охранником, впаривал, что ему уже 18, разумеется, безуспешно. Ему даже с фальшивым паспортом никто бы не поверил. В общем, я подошел и спросил, что происходит, и Дэниел сказал, что очень хочет попасть на одно из выступлений. Вроде он услышал рекламу этого артиста по радио и захотел его послушать. Ну, я и уговорил брата его пропустить. Мы разговорились, так и выяснилось, что мы оба увлекаемся комедией. Каждые 2 недели мы встречались у меня дома и репетировали, показывали друг другу, что успели придумать». Асиф потер лицо руками. «Дэниел вообще-то был довольно прикольный. У него был один реально смешной сюжет про взрослых, которые типа пытаются общаться с подростками на равных. Он талантливый был». Парень покачал головой. «Это все просто ужасно. Мы считаем, что во вторник после школы Дэниел отправился в Темплфилдс», — заговорил Кевин. «Он не говорил тебе, что собирается там с кем-то встретиться?» «Нет», — нахмурился Асиф. «Не слышу полной уверенности в твоем голосе». «Ну», — протянул Асиф, — «он не говорил ничего конкретного. Но когда мы в последний раз встречались на прошлой неделе, он сказал, что познакомился в сети с чуваком, который запускает на радиошоу поиск юных комедийных талантов, детей, которые недостаточно взрослые, чтобы выступать в клубах». Асиф пожал плечами. «Ну, то есть нас. Я спросил Дэниела, а нельзя ли и мне записаться в шоу? И он сказал, ну да, конечно, только сперва он хочет встретиться с этим парнем, прощупать обстановку». Асиф поднял несчастные глаза, а я даже разозлился на него. Подумал, что он хочет один выступать, без меня. Но он сказал, что нет, что мы друганы, и за ним должок, за то, что я тогда провел его в клуб. Он собирался встретиться с этим продюсером, все обговорить, а потом уж познакомить с ним меня. Вдруг ужасная догадка озарила лицо Асифа. «Черт! Его ведь потому и убили, да?» «Пока трудно сказать», — поспешил заверить его Кевин. «На этой стадии расследования мы еще не знаем, что может оказаться важным. Но если ты расскажешь нам все про этого друга Дэниела, то очень нам поможешь. Ты знаешь, как они познакомились?» «Ага», — кивнул Асиф. «На Ригмароль. Знаете такую социальную сеть? Они оба состояли в группе фанатов сериала «Гэвин и Стейси». У них вообще оказалось много общих интересов, и они стали переписываться. Тогда-то и выяснилось, что этот чувак — продюсер». «Дэниел не называл его имени?» «Нет, я потому так и разозлился. Он даже не сказал мне, как зовут продюсера. Вроде как этот парень не хотел, чтобы его идею кто-нибудь стащил. Так что нет, я не знаю, как его зовут. Только то, что он делает передачи для манчестерского отделения BBC. «Якобы», — добавил Асиф. «Тебе это показалось подозрительным?» — спросил Кевин. «Ну, просто странно как-то. Понимаете, этот хрен ведь даже не видел ни одного выступления Дэниела. Как он мог знать, что тот ему подойдет? Но Дэниелу об этом говорить было бессмысленно. Он ничего и слушать не хотел». «А Дэниел не говорил, где они встретятся или когда?» — попытал счастье Кевин. «Я же вам говорю, он держал все это в страшной тайне. Никаких подробностей, никаких деталей. Я вам все сказал, что знаю, правда?» «Ну, это хотя бы что-то», — подумала Пола. «Не бог весть какая информация, но все же теперь есть с чего начать». Амброуз немного воспрял духом, обнаружив в кабинете Паттерсона Гэри Херкопа. Его совершенно не радовала перспектива обсуждения с боссом закидонов странного маленького профайлера из Брэдфилда, но раз тут Гэри, значит, Паттерсону будет на кого отвлечься. Может, Гэри даже удалось что-нибудь выяснить? Судя по болезненному виду Паттерсона, ему жизненно необходимы были хорошие новости. Начальник Амброуза заметно побледнел, глаза его опухли, веки набрякли, волосы потускнели и свисали вялыми прядями. Такое всегда с ним случалось, когда расследование заходило в тупик. Паттерсон как губка впитывал в себя всеобщее напряжение, пока, наконец, всем не начинало казаться, что он сейчас пойдет трещинами. Но потом вдруг что-то менялось, и он вновь обретал былую уверенность в себе. Надо было только дождаться этого момента. «Заходи», — шеф указал Амброузу на стул. «Гэри приехал буквально минуту назад». Амброуз кивнул пухлому компьютерщику. Гэри, как всегда, выглядел расхристанным, всклокоченные волосы, помятая футболка, к бороде пристали кусочки чего-то непонятного. Амброуз решил, что лучше не присматриваться. На первый взгляд Гэри не внушал доверия. Но какая разница, как он выглядит, если в прошлом он не раз уже помогал им? Может, и к Тони Хиллу следует применить ту же логику, задумался Амброуз. Не торопиться с выводами, только потому, что профайлер, похоже, предпочитает необычные методы работы. Надо подождать. Вдруг он, как Гэри, окажется отличным специалистом. «Как жизнь, Гэри?» — спросил Амброуз. «Потихоньку, Альвин, потихоньку». Гэри так яростно закачал головой, что у него затрясся живот. «Ну, удалось тебе что-нибудь нарыть?» — спросил Паттерсон. Он уселся в свое кресло и тихо постукивал ручкой по столу. Гэри вытащил из рюкзака две прозрачные папки, в каждой белели бумаги. «Тут немножко не по порядку все», — сказал он. «Вот это», — шлепнул он на стол первую папку, — «список компьютеров, которые я смог идентифицировать. Где-то половина. Остальные уже не раз переходили из рук в руки, и определить, где они сейчас, невозможно». Вытащив бумаги из папки, Паттерсон внимательно их изучил. Закончив, он передал отчет Амброузу. Тот быстро проглядел все 17 опознанных Гэри компьютеров, интернет-кафе, общественные библиотеки, аэропорт. «Разбросаны по всей области», — заметил Паттерсон. «Вустер, Солихалл, Бирмингем, Дадли, Вулвургэптон, Телфорд, Стаффорд, Канук, Стеукстоун, Холмс-Чапелл, Кнацфорд, Стокпорт, аэропорт Манчестера, Олдхэм, Брэдфилд, Лидс. Я был неправ, когда сказал, что он каждый раз выходил в сеть с нового компьютера», — подал голос Гэри. «Дома я еще раз просмотрел ту переписку и понял, что некоторые компьютеры он использовал по 2-3 раза. Дважды он выходил в интернет из Вустера, Брэдфилда и Стоука, и трижды из манчестерского аэропорта. Но всеми этими компьютерами может пользоваться любой желающий. Доступ к ним свободный». «А что у нас насчет дорог?» — спросил Амброуз. Перед его мысленным взором уже разворачивалась карта местных шоссе М5, М42, М6, М60, М62. На все эти дороги легко попасть с автострады. Когда он выслеживал Дженнифер, Вустер был для него конечным пунктом, вслух размышлял он. Вдруг глаза Амброуза загорелись, а на другом конце шоссе Лидс. Может, он там живет? Или там живет его следующая жертва, — охладил его пыл Паттерсон. Но он трижды ездил в манчестерский аэропорт. Может, на самом деле он живет рядом с аэропортом? Надо сообщить об этом профайлеру, пусть выскажет свое мнение. Мне казалось, у них даже и такие специальные программы есть, чтобы вычислить, где живет убийца. Я впервые услышал о них, когда в Америке завелась та парочка снайперов, помните? —